Выпрямившись, я огляделся вокруг себя и невольно прикрыл глаза. От шока. Метеор — это не просто заклинание объемного действия. Нет. Это заклинание, меняющее ландшафт. За моей спиной по-прежнему расстилалось болото Рейвендарк, только без своего обычного туманного покрова и без единого стоячего деревца. А вот спереди... Я стоял буквально в шаге от огромного кратера, быстро заполняющегося болотной водой и исторгающего из себя столбы раскаленного пара. В поперечнике кратер был метров 300, не меньше. Мир Вальдиры медленно заращивает свои повреждения. Дней через 10 от кратера и следа не останется. Незаметно появятся новые деревья и болотные кочки. Но все же зрелище впечатляло и подавляло одновременно. «Вот это порыбачили!» — присвистнул вставший вслед за мной шепот. «Рыбы здесь нет!» — вздохнул Лохр. «Теперь точно нет!» — подытожил я. «О!» — обрадовался игрок, тыча пальцем чуть в сторону. «Домик старушки Тортилы! Трофей!» Правее островка, метрах в 5 от края полузатопленного кратера, лежал панцирь. Без черепахи. Госпожа Гниль бесследно испарилась, в буквальном смысле. Просто гигантский и полностью очищенный от наросшего мусора и водорослей панцирь. Мелькнула стремительная тень, и шепот оказался стоящим на макушке едва заметно качнувшегося панциря. А черепаший домик в высоту не меньше 2 человеческих ростов будет. «Спасён!» — скривился в радостной улыбке Лохр. «Спасён! Спасибо вам, о великие воины! Вот, возьмите, в знак моей благодарности!» В протянутой ко мне перепончатой лапе покачивалась довольно большая связка разноцветных ракушек. «Поздравляем! Задание «Спаси и защити» выполнено. Награда — большая связка радужных ракушек». Покосившись на болотника, одетого лишь в плотно сидящую коротенькую серую набедренную повязку, я оценивающе посмотрел на связку ракушек и пробормотал. Боюсь подумать, откуда он их вытащил. «Хм!» — задумался сидящий на панцире шепот. «А что тут думать? Спросим. Эй, бобр!» «Я Лохр!» — гордо ответил болотник, чуть ли не силком всучивая мне ракушки. «Ты и ракушки откуда достал?» Я и шепот замерли в ожидании ответа. «Из...» — скромно начал Водяной. Наше напряжение усилилось. «Из болота», — признался Лохр, и я едва удержался от истерического смешка. «Спасибо вам, добрые люди, а мне пора рыбу ловить». «Так здесь же рыбы нету», — не удержался я. «Как нету?» — поразился Лохр, тыча пальцем в болото. «Здесь рыбы много». «Всё». Сморщился я, как от кислой ягоды. «Иди, Лохр. Спасибо тебе за дар. Привет твоей лохрушке и лохрятам. Удачи». «И вам удачи». Водяной осклабил в улыбке солидного размера клыки иголки и одним грациозным прыжком ушел в воду, где бесследно исчез. А мы остались втроем. Я, шепот и гигантский реликтовый панцирь. «Что хоть за ракушки?» Ливниво полюбопытствовал тихушник из клана неспящих. «Понятия не имею», — признался я. «Ща гляну. Ну-ка...» Связка обработанных радужных ракушек. Тип украшения. Описание — большая связка радужных ракушек, которую можно использовать в качестве красивого ожерелья. Болотные племена лохров используют подобные ракушки в качестве денежных единиц. Одна радужная ракушка равна 20 золотым монетам и может быть обменена самостоятельно или в любом банке Вальдиры. Помните, если вы торговец, желающий купить товар у лохров, то эти юркие водные создания не признают золото и серебро. А одев подобное ожерелье на шею, вы вызовете к своей персоне большое уважение лохров. Минимальный уровень — нет. Класс предмета — обычный. Эффекты — плюс 10 к репутации у болотных племен лохров. Прочность — 100 из 100. Озвучив прочитанное шепоту, я пожал плечами. «Это обычные деньги, по сути. Только их менять надо. Половину отдать?» «Не», — рассмеялся игрок. «Не ломай ожерелье, оставь себе. А вот с этим что делать будешь? Кстати, я на добычу не претендую, но если откажешься, то заберу себе». Не пропадать же. А что там ценного? Против воли осведомился я. Самое ценное — панцирь. Если в реальных бабках счет вести, то такую вот ракушку у тебя на аукционе с руками оторвут и заплатят никак не меньше 400 зеленью. Мастерам такой материал всегда нужен, а здесь его просто завались. Доспехи, догадался я. Угу, доспехи и щиты. Прочные, устойчивые к физическому и магическому урону и по весу легче металла. Раскупаются быстрее, чем делаются. Еще есть 12 черепашьих когтей. Они примерно по десятке баксов за штуку. Идут на короткие костяные мечи или пропитанные ядом кинжалы для ассасинов. И 2 глаза. Понятия не имею, для чего они. Но глазки страшные и большие. Наверное, для алхимиков. И по-любому продать их можно. «Давай так», — предложил я после короткого раздумья. «Мне когти и глаза, а тебе весь панцирь целиком. Что скажешь?» «Я же сказал, ни на что не претендую», — ответил шепот и не удержался от смешка. «Хотел бы я посмотреть, как ты попрешь панцирь. Он же из класса неносимых в инвентаре предметов. Тут либо телега нужна, либо пара грифонов. Ну, или один дракон». «Поэтому тебе и оставляю», — вернул я смешок. «Мне не унести. Так я забираю когти?» «Сказал же, хоть все забирай». «Дело твое». Наклонившись к панцирю, я коснулся его поверхности и в открывшемся окне выбрал и перетащил в свой мешок черепашьи когти и налитые кровью большущие глаза. «Ты такой щедрый или просто бескорыстный?» — поинтересовался я, не глядя на неожиданно появившегося союзника. «Одни только потраченные тобой свитки и сфера на дикую сумму тянет. А ты их на мелкого босса грохнул, которого обычно валят согласованной группой, рыл в 20, и без особых финансовых затрат». «И не то, и не другое», — осклабился шепот, легко спрыгивая на землю. «Я практичный. Одни только скрины и видео этого боя за неплохие бабки продам. А ты запись вел?» «Не», — качнул я головой. «Ну, заработаешь баксов 10 в лучшем случае. В сети есть бои и покрасочнее, чем драка в грязном болоте с черепахой-переростком». «О чем ты?» — удивленно взглянул на меня тихушник. «При чем здесь черепаха?» «А ты о чем?» — в свою очередь удивился я. «А тебе? Я дрался бок о бок с игровой легендой, рядом с тобой!» «Ха! Как ты меня назвал? Или ты не про меня сейчас? Про Лохра?» «К черту бобра! Ты реально не в курсе?» Пораженно глядя на искреннее, недоумевающее лицо шепота, я лихорадочно пытался сообразить. Полностью проявилась картина в гостиницах, где я получаю достижение навигатора? Нет, иначе баронесса вела бы себя совсем по-другому пару часов назад. Тогда что? Не в курсе о чем? О форумной теме «Росгард — новая легенда Вальдиры», и особенно о твоем фан-сайте. Вот о чем. «Какая тема? Какой сад? Какая легенда?» — развел я руками. «Шепот, ты извини, но ты попутал». «Это ты попутал, походу, а не я. Не вкуриваешь тему, кажется?» Спохватившись, шепот добавил. «За жаргон извини. Проскакивает у меня иногда пацанское». «У меня тоже бывает». Успокоил я его. «Да, я уже слышал». Смешливо хрюкнув, кивнул шепот. «На моей памяти баронессу так еще никто не посылал». «Ну, я ее не посылал». «А она и не пошла», — подхватил тихушник. «Но про какую тему на форуме ты говоришь, я просто не в курсе», — признался я. «Ни о чем подобном не слышал». «А ты сходи и почитай, и посмотри записи. Особенно на посвященном тебе сайте инфы много», — насмешливо посоветовал шепот. «Если вкратце, куча сообщений о тебе и твоих похождениях. В хронологическом порядке. Ща, что же там было? Так, победа в ясельном турнире. Было?» «Было». «Там куча фоток с этого турнира и полное видео финального боя. Кстати, ты тогда топором махал, а сейчас магичишь вовсю. Но турнир был, да?» «Говорю же, был. Повезло мне тогда». «Ну-ну». «Потом запись, как ты несешься во всю прыть с девахой на руках, а за вами Грейвер прет. Настоящий рыцарь-принц, только вспотевший и без белого коня. Снято со стороны и тоже в яслях. Грейвер в яслях было?» Ты продолжай, но да, было. Сбой в игре. А сбои бывают нечасто. Потом храм скорби, где тебя и ту же деваху утягивает в пылающий рот статуи. Лицо у тебя удивленное, кстати. Этого тоже не было, скажешь. Я уже молчу про то, как ты вообще в храм попал. Там полно видеороликов, как вы с девчонкой десантируетесь с грифона и прямо на лестницу. А люди обычно пешком туда ходят. Правда, это мелочи, я бывало и покруче вещи творил. Больше ничего? Это только начало. Сейчас моя любимая запись о тебе. Я ржал, как лошадь, когда то видео посмотрел. Запись? Если вкратце, там ты и какой-то чувак спорите. Он орёт, а потом ты ему говоришь. Успокойся, бесы не любят, когда другим игрокам ломают игровой процесс. Тот в ответ: да ерунда, мол, а тут хрясь из воздуха бес вываливает, игрока за шиворот цепляет и уносит. Мрак полный. Теперь твою фразу переиначили чуток, но вся Вальдира ее повторяет. Успокойся, бесы этого не любят. «Ага», — выдал я. «Да откуда это вообще?» «Насколько я понял, сначала в разных ветках форума выложили ролики с твоим участием. Потом кто-то из форумных кротов заметил совпадение имени и начал собирать всю инфу воедино, пока не получилось то, что, собственно, и получилось. Дальше другие подключились, добавили свои материалы, кто что заметил. Слухи, скрины, видео, логи. Учти, я тебе самую малую часть рассказал. А новости каждый день капают. Даже игроки агро отписались. Чувак, мол, вообще заговоренный, ничего его не берет. В общем, ты уже был звездой. А после вчерашнего дня звезда взорвалась и превратилась в сверхновую. Догадываешься? Роскошная. Она самая. Лизанна роскошная. Твой засос с ней посреди многотысячной толпы. И как она кричала. Любовь моя! Слушай, ты правда с ней спал? Говорят, ты лично учил ее всяким особым, вещам. Тебя, мол, специально для этого приглашали. А? О, блин, твою же так. И как она? Супер, да? Шепот заинтересованно придвинулся поближе. Как? Да никак! Вырвался у меня вопль души. Вообще никакая. Тебе не понравилось, да? Слушай, да не... Стоп! «Ты же сейчас наш разговор пишешь, да?» Осведомился я, заглянув в наполненные простодушием глаза шепота. «Ведь пишешь же!» «Пишу», — со вздохом признался шепот. «Вдруг ты что-нибудь такое скажешь? Для потомков?» «Скажу», — кивнул я. «Я пошел. А тебе удачи с панцирем и спасибо за помощь». Махнув рукой на прощание, я разорвал группу и, опираясь на посох, зашагал прочь, придерживаясь оплавленного края огромной воронки и описывая правильную дугу. Болото большое, но узкое. Если двигаться в этом направлении, скоро уткнусь в разыскиваемую избушку. «Без меня бы ты не справился, да?» Со смешком крикнул шепот в мою удаляющуюся спину. «Еще как справился бы!» Не моргнув глазом, соврал я. Ибо нефиг. Я не был на посвященном мне сайте, но совсем не горю желанием, чтобы игрок клана Неспящих выступал там в роли моего спасителя от злобной черепахи. Папарацци чертов. Хотя мужик вроде как неплохой, особо не загоняется. Обернувшись, я взглянул назад и как раз застал момент, когда укутавшийся в туманную полупрозрачную дымку шепот одним мощным прыжком скакнул в сторону и приземлился на едва выдающуюся из воды болотную кочку. Короткий рывок вперед, и игрок опускается на лохматый ком спутанных водорослей и грязи. Одним прыжком преодолел 10 метров. Неплохо. Красиво, черт подери. С такой скоростью я не то что по болоту, по ровной местности передвигаться не смогу. Первый раз с момента рождения своего персонажа я зашел в меню и ткнул по иконке записи, не отрывая глаз от грациозно двигающегося игрока. Настоящая рысь, акробат, и великолепно пользуется всеми возможностями местной физики. Такое грех не записать. Приготовившись к следующему скачку, шепот напружинился, красиво и хищно пригнулся и с невероятным возгласом изумления плашмя рухнул в болото, потому как водорослевый ком под его ногами внезапно распался на куски. Из мутной воды высунулась корявая ушастая голова, презрительно фыркнула и вякнула. «Я не бобр, я лохр!» Твою мать!» — заорал плещущийся среди пиявок шепот. Голова дернула ушами и исчезла, а я тихонечко опустился на колено и затрясся в беззвучном хохоте, с трудом удерживая себя от желания рухнуть в грязь и покататься в ней. Но надо отдать должное. Из болота тихушник выбрался быстро и ловко. Вот он уже на следующем, более прочном островке, и злобно крутит головой по сторонам, выискивая мстительного болотника. Никого не обнаружив, шепот круто развернулся ко мне и, потрясая в воздухе искрящейся цепью, заорал. «Нет, ты это видел?» «Даже записал!» — крикнул я в ответ. «Записал? Вот эту лажу? Слушай!» «Удачи!» — отмахнулся я и, похихикивая, побрел дальше. Прошел шагов 10 и вновь обернулся. Почти неразличимый шепот опять в движении. Еще один прыжок, тихо плеснула вода, качнулась верхушка чудом устоявшего дерева метрах в 50 от кратера. Среди мягко качнувшихся кривых ветвей мелькнул полуразмытый силуэт. Мелькнул и бесследно исчез. А я внезапно почувствовал себя в роли знаменитого и предельно накачанного командоса, преследуемого по пятам иноземным охотником за головами. Этот шепот — настоящий хищник. Млин, аж на дрожь по спине. Там джунгли, здесь болото, но антураж чем-то схож. Надеюсь, ему не нужен мой череп или позвоночник. Отвернувшись, я пошлепал вперед, перешагивая через выброшенные наотмель тушки рыб и змей. Ах да, короткий взмах руки, и в воду шлепается упитанный полос. Пустой жезл отправляется в мешок, в ладони вливаются боевые заклинания. Все это я проделал на автомате, голова занята шепотом. Этот тихушник не остался у боевого трофея. Наверняка передал координаты панциря клану, а сам двинулся следом за мной. Вот ведь черт. Преследуемый по пятам невидимым хищником, я медленно углубляюсь все дальше в мрачное топи Рейвендарка. Что ж, так даже интересней.